Эти дополнительные линии родства мне не давали абсолютно ничего, кроме того, что я о них знаю, ну и выяснил, что Сириус и тут является моим крестным. И тогда я задумался, что надо убирать события третьего фильма и исправлять ситуацию с ним значительно раньше. По итогам встречи, меня признали совершеннолетним и уведомили, что они должны будут об этом сообщить в Министерство магии, также уладили финансовые вопросы о дальнейшем развитии при умножении богатства. Вопросы бизнеса я оставил полностью на плечи гоблинов, указав только интересующие меня области в магическом и магловском мирах. Выгрузив половину своих запасов золота, я смотрел на очень шокированное лицо гоблина, который старался держать марку. Мне в очередной раз сообщили, что я выделился и стал самым богатым человеком магической Британии, притом в очень молодом возрасте. О, уже предчувствую статью Скитер на этот счет, а о том, что она пронюхает, я не сомневаюсь, но это лишний повод с ней познакомиться. Завершив все дела и обменяв на выходе галлеоны на фунты, получил на руки карточку на мое имя. Это была еще одна удобная функция банка, так как в наличности сумма в 3 миллиона фунтов явно слишком объемная, прим автора. Здесь один галлеон равен 5 фунтам, так что при имеющихся запасах золота, ГГ потратил немного. Да и в основном вопрос денег я буду опускать, так как он не основной и уже показано, что их много и хватит на все, как бы он ни шиковал. Можете считать это роялем. Также я попросил гоблинов приобрести домик в Хаксмиде и уже самостоятельно приобрел через них домового эльфа. При знакомстве с, как выяснилось, эльфийкой, я отправил ее в дом Дурсли, на что она заверила, что сможет его найти, а позже она переберется жить в Хаксмид на постоянное место жительства. После банка я решил закончить с еще одним крупным делом сразу и отправился в магазин одежды мадам Малкин. Надо приобрести нужную одежду на себя и на Петунию, так как я решил, что, когда она будет появляться в Хаксмиде, она не должна привлекать к себе внимание, пока будет на улице. Магазин имел вид трехэтажного здания. Первый этаж – это, собственно, сам магазин, третий – жилый, а второй – для особых клиентов. Чтобы никто не мешал и не отвлекал, на него нас и проводила одна из молоденьких продавщиц, когда узнала объем работы и предполагаемую сумму трат. Хагрид отмазался от посещения магазина и направился в бар даже с учетом того, что сейчас хоть и не раннее, но все же еще утро, сказав, что через час придет и будет ждать нас в кафе Флориана Фортескью, которая находится напротив. На втором этаже нас уже ждала мадам Малкин лично. Вот осматриваю я ее саму и ее помощницы, понимаю, что в этом мире еще не встречал некрасивых женщин. Конечно, есть своеобразные дамы, типа Петунии, но откровенно страшных еще нет и, сверяясь с памятью, могу сказать, что да, так и есть. Все тут будут как на подбор, как будто в хентай попал, хотя с учетом того, что я буду творить с женщинами этого мира, то да, попал я в хентай, притом особо жесткий. Но сначала дело, а развлечения потом, тем более во времени я не ограничен, ведь час, который пройдет для всего мира, тут, на втором этаже, растянется насколько мне надо. Покупка одежды – это в принципе ужасно муторный процесс, а в таком магазине особенно, тем более, когда покупаешь не просто школьную мантию, а несколько парадных костюмов для деловых встреч и на повседневное ношение. Не собираюсь все время таскаться в школьной форме, мантия поверх одежды и хватит, да и не забывайте, что я здесь с тетей и ее одеть тоже нужно, а мне еще предстоит поход по магазинам в магловском мире, прим автора. Если кто поможет с описанием готовых комплектов одежды, буду благодарен, иначе просто пропущу пока. Во время снятия мерок и совершения всех нужных операций надо мной, я хорошо рассмотрел мадам Малкин и ее помощниц. Сама мадам была женщиной в возрасте лет 50, но это выдавалось только седыми волосами и морщинками на лице, роста она была невысокого, чуть ниже меня, с круглым лицом, пухлыми губками и карими глазами. Одета она была в бордовую толстую кофту, которая плотно обнимала ее грудь не меньше 6 размера, а возможно и больше, если учесть, как маги любят моду древности, то, возможно, лиф женщины конкретно так стягивал грудь. Задница ее тоже была обширная и свободная юбка в пол ее не прятала. Помощницы хозяйки магазина были женщинами лет 30 в количестве 4 штук и все замужние, что можно судить по кольцам на руках. Ничего особенного во внешности не было, поэтому не буду их описывать и просто скажу, что они симпатичные женщины. Пока в центре комнаты шла примерка, Я сидел у стены с широко расставленными ногами, а между ними сидела на коленях Малкин, старательно пытаясь взять мой член в рот полностью. «Старайся лучше, шлюшка, и, возможно, получишь чаевые», с ухмылкой комментирую ее старания. «Простите, я очень стараюсь, хозяин», выпустив изо рта член, отвечает женщина, прим автора. «Давайте я не буду каждый раз упоминать закладки, барьер времени и суккубус. Это звучит очень нелогично и так, будто ГГ не уверен в себе. Поначалу делал это специально, чтобы отложилось в голове, но теперь будут делать это лишь периодически, когда это будет уместно или необходимо. Это первый раз, когда я делаю что-то подобное», говорит она и проводит языком от основания до головки, закручивая язык на ней. «Ух, для первого раза вполне сносно», отвечаю ей, пока она уже вовсю работает своими пухлыми губами, лаская член. «Во времени мы не ограничены, а потому и на практику, и на разработку твоего очка, и на дрессировку твоих помощниц его хватит». Беру ее голову руками и надеваю ее рот и горло до самого основания члена. Спустя несколько таких движений с полным входом и выходом до основания, вжимаю ее голову в себя и кончаю глубоко в горле, после чего даю отдышаться, вынимая прибор. «Не прохлаждайся, поработай своими дойками», хватаю ее за соски и притягиваю к себе, погружая член в приятную мягкость между ее сисек. «Да, я был прав, предполагая, что одежда стягивает формы мадам Малкин. Без нее они стали почти на два размера больше и определить номер я не берусь, но около девятки. Без магии точно не обошлось, слишком уж они идеальной формы и без растяжек и морщин от возраста. То же самое можно сказать и про ее задницу. Как я и говорил, для ведьмы возраст – это не решающий фактор. Работала грудью она неумело и нерешительно, тут видно, что нет опыта, но все же это Англия, а не Япония, тут такое пусть и не распространено, но мы это исправим. А с такими дойками как бы она ни работала, это было офигенно. Ее грудь очень мягка и податлива, но одновременно еще и упругая, хвататься и мять их руками – это классно. Надо будет пару ночей провести с ней, а то Петунья – это явно не то. Или не с ней, а с кем-то с похожими габаритами, ну хотя бы с четвертым размером, не меньше. На примете уже есть несколько особ, но до них еще надо добраться, хотя одна из них таки в прямом доступе, но я не о ней. Хотя, блондинистая корова, иди сюда, и возьми коробочку с иглами диаметром побольше, подзываю одну из помощниц. Это как раз та, которая доступна и как раз сейчас стояла без работы, выполнив все свои дела, да уже почти все свободны, две заканчивают свои манипуляции, подготавливая и упаковывая одежду, а последняя развлекает Петунью рассказами из жизни магов. Все работницы перестали быть одетыми еще в первые 10 минут моего тут нахождения и, если бы не кристалл, вряд ли я смог бы развлечься, да и с покупками пришлось бы ужаться. Слишком времязатратная работа у портных, но таких проблем со временем нет, так что не будем о грустном. Когда другие женщины разделись, я не увидел ничего неожиданного, но это отличилось. Одежда блонди, их имена я не узнавал, неинтересно, была очень чопорная и закрытой. Строгое тяжелое платье с длинными рукавами и кучей разнообразных элементов длиной до пола и высоким воротником. Отсутствие какого-либо макияжа с плотно собранными и заколотыми в пучок волосами на затылке. А на взгляд она выглядела старше мадам. Но избавившись от одежды и распустив волосы, она полностью преобразилась. В ее одежде точно есть руны или артефакты иллюзий, иначе никак. Женщина оказалась в самом соку, возраст лет 35 или 40. Рост под 2 метра, ее туфли имели минимальный каблук, его почти не было, бюст не уступал размерам хозяйки магазина. Аккуратная небольшая попка, хоть и непропорциональная груди, но это не портило впечатление, и как добивание, густые блондинистые, почти желтые, волосы длиной сильно ниже ягодиц. Когда я ее рассмотрел подробнее и ближе, то нашлись и недостатки. Излишний жир в некоторых местах, небольшое количество растяжек на коже в области ног, живота, излишне большие и толстые соски коричневого цвета и такой же ореол вокруг них неправильной формы. Также я заметил небольшие белые капельки, выделяющиеся на коричневом фоне. «Простите, я еще не успела привести себя в порядок», – тихо говорит женщина, видя, как я изучаю ее. «Я только недавно родила мальчика». «Аха, понятно, неважно. Сосать умеешь?» – киваю в сторону Малкин, работающей грудью. «Простите». Качает головой в знак отрицания, краснея от стыда. «Ох уж это ваше средневековое воспитание, Грудью ты тоже работать не умеешь, это очевидно. Ты как мужа удовлетворяешь? Неужто задницей? Не поверю, что он воздерживается. Нет, конечно, как можно, это же унизительно для женщины. Возмущается блондиаж, встрепенувшись. Конечно же, он терпел с первого месяца беременности, и я еще какое-то время не подпущу его к себе. Прим автора. Изначально хотел сделать ее беременной, но что-то подумалось, что перебор. Но о вводе такого подумываю, а что вы скажете? Ахахахаха, ой, не могу, искренне развеселился я. Ну, я, в отличие от твоего мужа, буду трахать тебя сейчас. Унизительно, значит, говоришь. Повернись и нагнись, разомнем твою вторую дыру. Не делайте этого, пожалуйста, просит она, но подходит вплотную, ставя как можно шире ноги, и нагибается, широко раздвигая ягодицы. Пользоваться ее задом я пока не собираюсь, но почему бы не помучить морально, запугивая ее. Все эмоции женщин под внушением остаются искренними, искажаются только те мотивы эмоций, чувства, на которые именно сейчас идет внушение. Проведя по толстым и растрепанным половым губам пальцами, думаю, зависит ли это от активности женщины или же тут все индивидуально и на это влияет только природа. Думаю, тут все же влияют оба фактора, но это не точно, все-таки такими вещами я раньше не интересовался. Все это я обдумывал, завершая движение и проталкивая два пальца полностью в узкий и сухой проход. От женщины раздался болезненный стон, для нее такое проникновение во влагалище происходит впервые. Подвигав пальцами, понимаю, что она тут посвободнее тетушки, но и в отличие от нее, коровка умеет пользоваться своими мышцами, что и продемонстрировала, стараясь меня заинтересовать именно этим входом. Но мне это не интересно, поэтому я вынимаю пальцы и продолжаю изучать ее проходы, поглаживая колечко сфинктера и пощипывая половые губы. Ее клитор был большим и четко выступал, так что его легко можно было сжать и выкрутить, что я и не упустил возможности сделать. «А-а-а-а!» Раздался крик блондинки, от моих действий у нее подкосились ноги и она рухнула коленями на пол, встав раком и продолжая кричать и плакать. На такую позу и ситуацию я просто не могу не отреагировать. Придется планы с дойкой коровы и прокалывание ее и Малкин сосков отложить на потом, успеется еще. Отодвигая мадам, встаю позади плачущей блонди и, устроив свой член у ануса, начинаю проникать в узкий проход. С трудом и очень медленно загоняю свой агрегат до конца. Если бы не чары приватности, то сюда бы сбежалась вся ближайшая аллея, кричала женщина, совершенно не жалея глотки. Постепенно наращивая темп и подбирая его так, как мне будет приятнее всего, начинаю двигаться под аккомпанемент плача, криков и мольбы остановиться. Двигался ни капли не жалея женщины и только когда уже немного растянул ее проход, решил кончить. Спускать решил ей в киску, поэтому вынимаю из одного прохода и вхожу до упора в другой и кончаю, заполняя ее, отчего женщина, склонив голову, тоже содрогается от бурного оргазма и трясется всем телом. Толкнул ее на пол, дернув за ноги, приближаю к себе и переворачиваю на спину. Тело блондинки продолжает дрожать и бедра автоматически совершают движение вверх-вниз. Последние полчаса ее анального изнасилования она испытывала оргазм без перерывов. Подставляю свой агрегат к главному входу и тут у меня появляется идея опробовать нестандартный вход, но это потом и с кем-то другим. Хватит, пожалуйста, хватит, не обращая внимания на ее причитание, нагнулся над ней и резко вхожу на всю длину, пробивая вход матки и растягивая ее. А-а-а, снова кончаю, в матке, кончаю, больно, хватит, умоляю, хватит, а-а-а, дайте отдохнуть, прошу, кончаю, а-а-а. Запрокинув голову и с выпавшим изо рта языком продолжает она что-то говорить и кричать. Да, такие милфы со всех сторон хороши. Продолжая раздолбывать ее матку, затыкаю ее поцелуем. Долго наслаждаться не получилось. После буквально еще часа долбления ее пизденки и безостановочных оргазмов, сучка обмякла и потеряла сознание. Встаю с бессознательного тела и кончаю на ее лицо и тяжело вздымающуюся грудь. О, ты уже готова, хорошая сучка. Подхожу к уже стоящей на четвереньках Малкин, отпуская пару шлепков по ее ягодицам. Присев возле нее и взявшись обеими руками за ее задницу, сжимаю и массирую ее упругие огромные ягодицы и разрабатываю ее анальчик пальцами, растягивая его вход в разные стороны. Через полчаса возбужденных стонов мадам, прим автора, с большой буквы, так как титул, наподобие леди, лорд и т.д. Осознаю, что заигрался и ее ягодицы все красные от силы сжатия моих рук. Решив, что пора бы опробовать ее девственную задницу, хотя девственность ее зада спорна, слишком уж она возбуждена от моих действий, не церемонясь, резким толчком вошел до самого конца, вырывая громкий всхлип из женщины. Все-таки первый, такая реакция у разработанной шлюхи не будет. Я продолжил разрабатывать зад мадам, не сдерживая сил при сжатии ягодиц. Час, не меньше, женщина не замолкала от моих толчков. Решив опробовать и другую ее дырку, я был сильно удивлен. Пройдя буквально пару сантиметров, я уперся в преграду. Вот это поворот. Неужто целка, легко двигаю членом, играясь с сухим входом, вызывая болезненные стоны. Ах, да, я вам раньше говорила, хозяин, что я, ах, ничем подобным не занималась, вы, ух, у меня первый во всем этом, постановая, отвечает Малкин. Чего только в жизни не бывает, 50-летняя девственница, комментирую эту ситуацию. И походу я знаю еще как минимум двух таких же великовозрастных целок, не знаю как в оригинальном мире, но тут я почему-то уверен, что МакГонагалл и Дамблдор еще не тронуты. Дойдя до преграды, резким движением пробиваюсь вглубь, сразу вывожу наружу и вновь вторгаюсь до упора в матку, не так глубоко, так как мой член и наполовину не зашел еще. Следующим движением, на скорости продавливаясь через шейку матки, погружаю член на полную, вдавливаю ее голову рукой в кресло, глуша крики, а сам продолжаю, не давая женщине даже секунды на привыкание и адаптацию к члену, активно разрабатывая ее проход. Если бы не магия, то она была бы уже разорвана полностью. Ощущения отличные, Малкин вовсю старается через боль сделать, так чтобы мне было приятнее, сжимая мышцы и двигая бедрами, подстраиваясь под меня. Да, рвать девственницу, это отличается от обычного секса в лучшую сторону, но ближайшие целки скорее всего не встретятся до поезда. Надо будет как-нибудь попробовать позже классический секс, не мучая женщину, мало ли понравится, опыт из своего мира я не помню, в мире Гаррика досталась только память, а в этом как-то пошло вот так. Распалившийся девственной пиздой мадам, я через какое-то время решил продолжить анальные изыскания, а потому меняю отверстие. Нагнувшись, беру ее за грудь, вжимая пальцы в нежную кожу до синяков. Поднимаюсь вместе с женщиной и сажусь в кресло, насаживая ее еще глубже. Не сдерживая свои руки, я разминаю дойки этой секс-игрушки и жалею, что я не метаморф, потому что именно сейчас мне хочется увеличить свой член как минимум вдвое и проверить, какие размеры выдержат дыры женщины, пока не порвутся, а то, что порвутся, это факт, даже у магии есть пределы. На очередное выкручивание сосков, женщина отреагировала откидыванием головы и громким криком от оргазма, а до меня дошло, что в этот раз ее оргазмом я не руководил, даже наоборот, убрал все эрогенные зоны, заменив возбуждение на боль, более того, она кончает с самого лишения девственности. Малкин, так ты мало того, что секс-игрушка, так и еще и конченная мазохистка, удивленно констатирую и, хватая иглу из коробки на столике, прокалываю ее истерзанный сосок, отчего сучка еще раз кончает, сжимая меня так, что и я не сдержался, спуская в нее. Женщина в ответ на мои слова и действия молча развернула голову, кивнула, счастливо улыбнувшись, и, целуя меня в щеку, теряет сознание. Проверив ее дыхание, укладываю ее на диванчик. Я понимаю, что Малкин до встречи со мной и сейчас, это две разные женщины и, если бы не закладки, ее извращенная сущность никогда не вышла бы наружу. Кажется, буквально на секунду меня кольнула совесть. Да не, бред, какая совесть, с чего это ей колоть меня? Малкин, всего лишь персонаж книги этого искусственного заброшенного мира игры. И с учетом того, что я тут появился, то это игра в жанре хента или порно, а Малкин и другие женщины, вне зависимости от их статуса, положения и возраста, будут моими секс-куклами и существуют для моего удовольствия. Да, единственное, меня не интересуют дети в сексуальном плане. Таким обзором, проанализировал случившееся и утвердившись в своих действиях, направился в другую часть зала, где на диванчике сидела Петуния и активно общалась, хихикая шутком, с помощницей мадам. Подойдя, слышу рассказ тетушки о своих цветах ее собеседницы. Это была одна из серых мышек с русыми волосами под кари с острым лицом и тонкими губами. Кладу ей руку на голову, разворачиваю лицом к себе и, придерживая член рукой, вожу головкой, которая вся в сперме, по ее рукам. «Почисти», — говорю, надавливая ей на голову, Женщина послушно приоткрывает ротик и начинает языком слизывать все. «И ты не отставай, тетушка», притягиваю за волосы к члену Петунью. «Возможно, именно сейчас умерли остатки совести и морали, а также часть Гарри этого мира, последнего наблюдателя и балансировщика событий, и что теперь будет с миром никто не знает, но он уже никогда не станет вновь детской сказкой. Приговор женщинам этого мира уже вынесен пришельцем из другого, а судьба при их встречах предрешена. Из-за его нахождения в этом теле, баланс сам будет склониться в его сторону и противостоять ему никто не будет». Взгляд со стороны и примечание автора вперемешку. В магазине «Мадам Малкин» в целом и в барьере на втором этаже в частности я провел уже больше 2 суток. И все это время, поддерживая себя магией, спускал пары напряжения от магического взросления, и оно еще явно будет мне долго аукаться. А если быть подробнее, то я трахал 6 сук, состоящих из самой мадам, оказавшейся мазохистской девственницей, и 4 ее помощниц, 3 из которых ничего особенного из себя не представляли, обычные среднестатистические замужние женщины, а 4-я, сексуальная блонди с тараканами на сокрытии внешности и нелюбви к сексу, ну и 6-я, это моя тетя. Все оставшееся время после Малкин я провел, загоняя до бессознательного состояния серых мышек и тетку, опробовав все их дыры во всех возможных вариациях, а после, когда пришла в себя коровка, учил ее делать минет. Благодаря закладкам, блонди училась сосать охотно, но для нее этот процесс был гораздо унизительнее, чем анальный секс, в особенности процесс принятия моей спермы и ее проглатывания. Последней своей выходкой я, кажется, ее сломал так же, как и Малкин. Всего лишь реализовал то, что хотел с самого начала, подоил ее. Сейчас сижу в кресле и отдыхаю перед дальнейшим походом по магазинам, наслаждаюсь тем, как мадам, обняв грудью мой ствол, ртом работает над его вершиной, а я в это время разминаю выкручиванием ее непроколотый сосок и пью, покусывая другой сосок, молоко из склонившейся надо мной груди постанывающей блондинки. Дойки обеих женщин были все красные и в легких следах от укусов, причем они обе получали искреннее удовольствие от таких моих действий уже без моих манипуляций с их телом. Спасибо за обслуживание, не забудьте, что я говорил, прощался я на первом этаже с мадам Малкин, думая, что тут неожиданно много клиентов сегодня. Конечно, в любой момент присылайте домовушку, добродушно улыбаясь, отвечает она. Если бы сам не видел и не был бы причиной этого, никогда бы не поверил, что эта простодушная пожилая женщина на самом деле та еще сука и мазохистка с довольно молодым телом. Дальнейшее пребывание на Косой Аллее для меня прошло скучно, без особых встреч и происшествий. Хагрида пришлось ждать, так как для него прошло всего чуть больше часа, а в баре он засиделся и не заметил времени, но зато мило провел время с тетей, угощая знаменитым в магической Англии мороженым и легко флиртуя. Покупка всего по списку и различных сувениров прошла обыденно для меня и восторженно для 2 других. Петунья накупила разных блюд и ингредиентов для кулинарии, а также саженцев цветов. Хагрид, как и ожидалось, подарил сову, на которую автоматически встали закладки, которые были в моем энергополе в полусвернутом состоянии, и это было очень странно, но этот вопрос я оставил на более спокойную атмосферу. Прогулка выдалась насыщенной, даже если не считать магазин Малкин. В конце зашли в лавку Элливандера и магазин сумок и чемоданов. В магазине сумок я купил небольшую сумку на пояс для школы и чемодан для поездки, все с расширением пространства и уменьшением веса, куда и сложили все покупки. У Элливандера же все было ровно как в фильме, поэтому рассказывать нечего. Попрощавшись с Хагридом у входа в бар, дырявый котел со стороны маглов заверил его, что мы дальше сами справимся, так как хотим пройтись по магловским магазинам. Описывать поход по магазинам я не буду, но скажу одно, тетя оторвалась за свои мучения по полной. Накупили множество всяких предметов, начиная от обычных бытовых вещей и продуктов, заканчивая драгоценными украшениями, а помня о чемодане и наличии карточки на огромную сумму, мы не сдерживались. Из тряпок купили множество платьев, юбок, кофточек, чулок, поясков с креплениями и целую кучу обуви. Все вещи были на грани приличия, а некоторые далеко за ней. Сейчас Петунья была обута в туфли на высоком каблуке и одета в мини-юбку, еле прикрывающую ягодицы, и прозрачную кофту с кружевным узором, призванным скрыть грудь. Выглядит это гораздо лучше и менее пошло, чем звучит. Перед уходом из последнего торгового центра, перед его закрытием, Тетя затащила меня в туалет и отблагодарила за чудесный день и подарки глубоким медленным минетом. Загулялись мы, конечно, конкретно. Все магазины или готовились к закрытию, или уже были закрыты. Да и забрались мы уже в неизвестную нам часть Лондона и уже практически безлюдную. Забросив чемодан в кольцо и уже думая трансгрессировать домой, я увидел в конце подворотни интересную вывеску с характерным содержанием и с надписью «Товары для любых развлечений», и там вроде еще не закрыто. Странное место для такого магазина, хотя, как мне кажется, кому надо, знают. Заходя в магазин, вижу прямой коридор, по бокам которого были ниши с манекенами в коспле и костюмах, а в конце виднелась стойка с двумя продавщицами. «Простите, но мы уже закрыты», — громко говорит одна. «Кто-то забыл закрыть дверь», — тихо добавляет она, смотря на вторую. «Это даже к лучшему», — отвечаю и, оборачиваясь, закрываю дверь, навешивая чары приватности и сокрытия. «Посмотри пока, что тут интересного», — говорю Петунии, на что она понимающе кивает и проходит в магазин, который был Т-образной формы. «В каком плане?» — уже на автомате спрашивают меня продавщицы. «Ну как же, теперь никто не мне помешает опробовать вас и ваш товар на вас же», — подхожу и отвечаю с ухмылкой на лице. «Выйдите из-за стойки, дайте вас осмотреть». Подходя ближе, осматриваю игрушки перед собой, и я сейчас не о товаре. Первая женщина была высокой, чуть выше меня, хотя она на каблуках, в строгом костюме тройки, синем пиджаке и такого же цвета узкой юбки выше колена, завершала композицию белая сорочка с высоким воротником, застегнутая наглухо. Юбка женщине была явно мала, так как слишком сильно облегала ягодицы, двигалась она в ней очень мелкими шагами и медленно, грудь была среднего размера. У нее был вытянутый подбородок на овальном лице, пухлые губы и аккуратный ротик, карие глаза с морщинками вокруг них, волосы пшеничного цвета, собранные в классический пучок, лицо, которое выдавало ее усталость и возраст, украшали строгие квадратные очки. Этот образ меня сильно возбуждал. На пиджаке был бейдж. Хозяйка магазина. Имя – Джессика. Возраст – 47. Вторая девушка была ниже ростом, чем ее начальница. Внешний вид можно описать одним словом – пацанка. Короткие кучерявые рыжие волосы, торчащие во все стороны, круглое лицо с голубыми глазами, широким ртом и тонкими губами, плоская и без задницы, одета в белую сорочку без рукавов, расстегнутую ниже груди и шортики, которые по сути трусы с высокой посадкой талии, и обута в кроссовки. По внешнему виду лет 14, но судя по бейджу 25, да и малолеток в такие магазины не берут работать. Ах да, ее зовут Мия. Осматривая один из стеллажей с фалоимитаторами, выбирая нужный мне сейчас, задаю ряд вопросов. «Вас ждут дома или еще где?» Дружный ответ «нет». «Девственницы?» Тот же ответ. «Сосете?» В этот раз положительный ответ. «Анал?» Вот тут ответ разнится. Джессика не пробовала, а Мия принимала и не раз, не удивили. «Отлично. Тетушка, подбери пока пробки для своего зада, да и в принципе посмотри, что хотела бы купить. Беру фалоимитатор, который как половина моего инструмента, для начала этого хватит, и подхожу к игрушкам. Беру за пучок волос Джессику и приближаю к ее губам игрушку. Женщина, плача, начинает сосать его. «Хорошая девочка», — говорю ей на ухо. Убедившись, что фаллос хорошо смазан слюнями, вынимаю его из ротика. Подхожу к рыжей, которая уже сняла шорты, и ввожу его во влагалище полностью и включаю вибрацию сразу на всю мощность. «А-а-а, блядь, я же сухая, больно». Закрепляю фаллос и заставляю его полностью выходить и резко погружаться в кричащую девушку со всей силы при помощи магии. Завожу за спину руки и сковываю лентой наручников, которые лежали на прилавке. Кладу животом на этот прилавок и подхожу, подставляя член к ее анусу и, придерживая ее за зад, медленно вхожу в ее очень узкое и неразработанное анальное кольцо. «Обманщиц положено наказывать, я тут явно первый», — говорю и заталкиваю на всю длину, натягивая девушку за руки. «Бля-е-е-е, а-а-а». В обе сразу, пока девушка кричит и плачет, начинаю двигаться. «Нет, стой, а-а-а, порвешь, он огромный, бально». Наращиваю темп в активно извивающейся подо мной девушке. Решение применить ослабленный суккубус было верным. Сейчас он оберегает только от разрывов, травм и негативных последствий минета, но не дает эластичности. Поднимаю очень легкую девушку за талию, не останавливая движений, мой член и фалоимитатор четко выделяются, распирая живот и матку Ми. Продолжив удерживать девушку практически на весу, так как из-за скованных рук опереться она ни на что не могла, а длины ног не хватает, чтобы стоять, продолжаю ее раскачивать на своем члене. Спустя еще час спускаю всю сперму, что сдерживал хрен знает как своей магией, в ее желудок и затыкаю ее зад первой попавшейся пробкой. Бросаю девушку на пол, ее раздувшийся живот выглядит как у беременной в середине срока. Направляясь к Джессике, шокированной от сцены, что проходило перед ней, говорю: «Не паникуй так, с тобой я буду нежнее. Главное, будь послушной». Женщина кивает, прикрыв глаза, и открывает ротик. Этот образ в таком виде возбуждает еще сильнее. Походу я понял свой фетиш: девушки в строгой или классической одежде, в очках, с объемной грудью, хотя грудь – это спорный вопрос. Да, все же полностью голые женщины по возбуждающим эффектам иногда проигрывают сексуально одетым или правильно подобравшим одежду. Неспешно кладу головку в рот женщине и позволяю дальше все делать самой. Самое забавное в том, что ни одна из тут присутствующих особей женского пола не осознают, что их насилуют и что в обычных условиях они не позволили бы с собой так обращаться и не сделали многих вещей, но они прошли через меня и теперь имеют закладки. Сейчас для них все является нормой, критическое мышление отсутствует как вид, и их собственными желаниями. Все их слезы и отрицания связаны с болью и их личностью, с характером, которые никуда не исчезли. А в случае Малкиной блондинистой коровки, из-за особенностей личности вылезли наружу потаенные желания и отброшенные ранние желания и предпочтения, после чего трансформировались и адаптировали эти самые личности во что-то новое. Да и та же Петунья уже изменилась, и я стал замечать за ней признаки симпатии не только. Сейчас происходит нечто похожее: женщина со всем возможным старанием и, применяя весь свой жизненный опыт, работала своим ртом, языком и горлом, заглатывая до основания мой член. Было видно, что такое ей непривычно и дается с трудом, но для нее сейчас имело значение только мое удовольствие. На третий оргазм вынимаю член, спускаю ей на лицо и одежду, прошлые два раза она проглотила. Подождав, пока она сняла юбку, задрать которую из-за ее узости не представлялось возможным, укладываю на многострадальный прилавок. Осмотревшись, пришел к выводу, что товаров много, но использовать либо нереально в условиях магазина, либо не хочется. Обратил внимание на извивающуюся Мию, в которой при помощи магии работали фалоимитаторы, занимая все три отверстия. Ставлю заметку на будущее: решить проблему неполучаемого мной сейчас удовольствия, а точнее ощущение отдолбления ее отверстий в этот момент. Джессика расставила ноги как можно шире, чтобы я мог получить как можно лучший доступ к ее отверстиям. В этот раз я решил не жестить по возможности, поэтому начал с медленного ввода своего инструмента во влажное лоно женщины и давал привыкнуть к размеру. Спустя час я, уже не сдерживаясь, всаживал член, и Джессика стонала и просила не останавливаться, получая удовольствие не меньше, чем я, несмотря на то, что сейчас была очередь ее ануса. Благодаря смазкам, магическим обезболивающим, суккубусу и моей неспешности, женщина привыкла и стала кайфовать от анального секса не меньше, чем от вагинального с полным прохождением в матку. Да, похоти вседозволенность развращают и застилают глаза, надо все это учесть на будущее. Кардинально менять свое отношение я не собираюсь, но учитывать все факторы и быть не всегда грубым вполне можно. Магазин мы покидали уже под самое утро, оставив на столе список предметов с их ценниками и сумму в наличных, погашающих их стоимость. Наличные я снял в одном из торговых центров на всякий случай. Накупили всякого разного, от разных безобидных вещей, таких как препараты, смазки и гели, до опасных распорок, кандалов, плеток, крюков для подвешивания, не забывая про кляпы, ошейники, кольца для пирсинга. Многое может не будет использоваться, но пусть будет, в кольце места достаточно. Наших мимолетных знакомых оставляли в разном состоянии. Джессика, уставшая от скачек, спала на служебном диванчике с довольной улыбкой и спермой на лице, а Мия валялась на полу без сознания с вновь вставленными в нее игрушками. Почистив все от остаточной магии и биологических следов нашего тут с тетей пребывания, наложил на женщин чары от случайных последствий нашего знакомства. Будить кого-либо не стал, вряд ли мы с ними еще встретимся, так что, не прощаясь, трансгрессировал домой. Примечание к части: ну как-то так, жду тапки. Сейчас самое жесткое, как по мне, глава и очень спорная. Стыдно, но держимся. Глава 3. Новые игрушки. Прошла неделя после похода по магазинам, и вот, я стою возле неприметного трехэтажного здания почти в центре города, которое не видит большинство людей, думая, что тут частный мини-парк. Стою в отдалении, сегодня возле дверей я должен оказаться в строго рассчитанное время, чтобы после пройти дальше в нужное мне место. Вся прошлая неделя представляла из себя один сплошной секс-марафон без сна и отдыха. Утром и днем проводил время с Петунией и ее подругами-домохозяйками. Вы же не думали, что она ни с кем не общается или что я упущу такую возможность натянуть бесхозные или заброшенные дырки? Эти домохозяйки или не нашли себе мужика, или давно игнорировались своими мужьями, так что разрабатывать их запущенные отверстия было весело, и с ними я старался не жестить. Хотя это спорно, зады у них теперь вполне рабочий инструмент. А вот вечерами и ночами отрывался по полной с двумя коровками, Малкин и Лизой. Как оказалось, ее звали Лизой, а имя Малкин я не потрудился выяснить. Тут я не сдерживался ни в чем, истязая их отверстия насухо и используя некоторые купленные вещи. Но дойки их страдали больше всего и теперь имели по паре колец, украшающих соски. Также их шеи украшали ошейники с бирками, которые они прятали под своими строгими нарядами с высоким воротником. Из этих событий стало понятно, что Бланди то ли временно, то ли насовсем разошлась с мужем. Насчет ребенка не знаю, но вряд ли она оставила его, и это правильное решение. Про развод я, как очевидно, не думаю, дамы понимают, что мое к ним внимание временное, по крайней мере настолько плотное, а я же не загадываю наперед, всякое может быть. Мое отношение к миру не изменилось, хоть для некоторых женщин и поменялось, в частности для тети. Из разряда не жалко она вышла, а куда попала непонятно, но то, что женщины, это персонажи и игрушки, укоренилось окончательно еще на той неделе в Косой Аллее. Прим автора. Кажется, я эту тему поднимаю слишком часто. Жду отзыв в комментах, в дальнейшем постараюсь вообще не трогать. Дождавшись нужного времени, двинулся в сторону здания, в котором располагалось издание «Ежедневный пророк», крупнейшая газета магической Британии. Сейчас я туда иду по нескольким задачам, которые надо решить. Как я и предполагал, Скитер выпустила пару статей за то время, пока я развлекался. Статьи были пока приличными и прощупывающими почву, но чувствую, скоро пойдут ее любимые в стиле «оскорбляем и унижаем всех и вся». Я в этом не сомневался. Да и плодородная почва для этого у нее была достаточно богатая, начиная от событий ночи пропажи Володи, и до моего невероятного богатства и резкого взросления. Понимая такой исход, я решил сделать финт ушами и попросил гоблинов приобрести для меня часть издательства и ввести меня в управление через их посредничество. Стать хоть и частичным, но владельцем прессы – это всегда хорошо, особенно, если надо влиять на умы людей. В моем же случае, это просто один из активов и способ надавить на некоторых людей вроде Малфоев или той же Скитер. Кто владел изданием и было ли оно частью Министерства магии в книгах Роулинг, я не помнил. В данных реалиях владельцев было несколько. Семья Гринготтс, Министерство магии и пятеро маглорожденных, которые явно были чьей-то ширмой. Не знаю, чего стоило гоблинам сделать то, что я просил, но они это сделали, и это было сложно. Так что сегодняшними целями было общение с представителями руководства газеты и интервью у Риты. Встреча прошла спокойно. Всерьез меня тут, как и ожидалось, не воспринимали, но это к лучшему. Компанией руководило двое человек, а теперь уже трое. Представитель министерства, пожилой маг за 60, бывший клерк и журналист, второй была молодая женщина, представительница Гринготтс, которые также, как и я, не собираются светиться во владении газетой. Ну и, естественно, я, которого в дальнейшем будут представлять гоблины. Да, в этом мире мы хорошо с ними сошлись, и они не оказались вредными карликами, которые недолюбливают людей, как это было в других мирах. В конце встречи мы пришли к полному согласию и убежденности, что мои личные просьбы будут выполняться беспрекословно, и ментал ни при чем. Правда-правда, а с представителем от меня будут обращаться, как и должны были бы. После встречи отправился в другую часть здания на этом же этаже, где уже были не административные помещения, а кабинеты журналистов, на интервью со Скитер. Зайдя в небольшой, но уютный и светлый кабинет, прикрываю за собой дверь. Интерьер был больше домашний, не сильно соответствуя рабочему кабинету. С левой стороны стоял книжный шкаф во всю стену, а справа мягкий тканевый диван и два кресла с поставленным между ними низким журнальным столиком с магловскими глянцевыми журналами на нем. На полу лежали тонкие ковры, а на противоположной стороне от двери, возле окна, стоял большой рабочий стол из цельной древесины. На углу высокого стола, лицом к двери сидела и уже ожидала меня Рита Скитер. Рассматривая женщину, я прихожу к пониманию, что прошлое второго мира и отношение того Гарри к некоторым персонажам стало полноценной частью меня, и вот эта сука передо мной будет отвечать за все действия той и подобных ей персонажей, которых среди основных большинство. Небольшие или масштабные отличия во внешности не спасают от подсознательных мыслей, а смена пола у основных причин страданий Гарри в том мире играет даже на руку. Кстати, надо будет встретиться с еще одной такой причиной, семейство которых цедило кровь и которую я уже встречал в этом мире. И это можно сделать до школы. Рита была очень похожа на свой образ из фильма, хоть и не полностью. Черты лица были острее, губы тоньше, а волосы такие же блондинистые и завитые, но пышнее. Со своими длинными ногами, как у модели, ростом она была выше меня, и бюст был не единичка, а полноценная тройка, а то и четверка. Возраст ее угадывался только по морщинкам в углу серо-зеленых глаз, а выглядела она не больше, чем на 30. Магию и зелья в этом мире применяют повсеместно. Одета она была провокационно, явно собиралась таким образом отвлекать внимание. Переливающаяся на свету изумрудного цвета блузка, расстегнутая до середины груди, заправленная в юбку, ворот блузки, высокий и широкий, был откинут, демонстрируя шею женщины. Ткань на груди была натянута и через нее проступали стоящие соски, демонстрируя отсутствие верхней половины нижнего белья. Юбка бежевого цвета была из разряда классики, но короткой, еще чуть-чуть и будет уже мини, с разрезами, что компенсировало узость, и длиной чуть не доходила до края кружевных черных прозрачных чулков с узором. Обута она была в красные туфли на высокой шпильке сантиметров 8 или больше. Ну и заканчивают ее образ каноничные очки и зеленое перо, которое уже начало что-то строчить на пергаменте, лежащем в другом конце стола. «Добрый день, мистер Поттер», мягко улыбаясь, заговорила первая журналистка. «Я рада, что вы согласились на интервью. С чего бы вы хотели начать?» — поинтересовалась она. «Добрый, мне это несложно», — пожимаю плечами, направляясь в ее сторону. «Этот вопрос я хотел задать вам, Рита. Хотите ли вы начать со знакомительного горлового минета? Стол у вас широкий, так что подойдет. Или же с более плотного знакомства вашей киски и моего члена на вашем же диванчике. Ну или сразу к основному блюду, лишению девственности вашего заднего прохода. Мистер Поттер», — возмущенно восклицает женщина, к которой я уже подошел вплотную. «Не строй из себя дуру, Скитер, тебе не идет». Хватаю женщину за подбородок и смотрю ей в глаза. «Неужели ты думала, что никто не заметит анимага в комнате для приватных переговоров?» И действительно, я ее там заметил, когда накладывал внушение, часть которого пошла в другую сторону, где сидел маленький зеленый жук. И да, с ней я пока не работал ментально, на полную отдавая команды телу и мозгу, а использовал только пассивное внушение. Тут я решил добавить градус. Надавливаю коленом на ее пах, прижимая к столу, и легко целую в губы, после чего говорю: «Или в то, что в такой одежде ты собралась действительно брать интервью у богатенького мальчика», — цитировал я фразу из статьи, продолжая свои прошлые слова. «И теперь, кстати, уже у твоего непосредственного начальства, с этого дня она и еще несколько журналисток будут под моим курированием. Это нормальная практика, тут до этого все журналисты были поделены на две части. Ну а я взял себе троих как новенькие и пока буду учиться. Суть кураторства в том, что именно я решаю, печатать статью или нет, ставя печать. Потом уже типография ее печатает, при этом остальные кураторы для них не имеют значения в этом вопросе, и их печать не примется типографией. Вы меня не так поняли», — шокированно распахнув глаза и пытаясь свести ноги, оправдывается журналистка. «На самом деле это не имеет значения. Такой экзамен на профпригодность прошел бы в любом случае, хочешь ты этого или нет. Так же и у других моих подчиненных, а одежда здесь лишь изюминка». Решил я прекращать игры. Пока женщина осознавала мои слова, раздвигаю ее ноги и вхожу в уже вовсю текущую щель. «Ах!» — зарождающийся крик сменился стоном удовольствия, когда я уперся в ее матку. Женщина откинулась от моего толчка бедрами и оперлась локтями о столешницу. От такой тряски чуть не выпала ее грудь из еще сильнее натянувшейся блузки. «Ух, какая узенькая у тебя щель, не ожидал, думал тут уже ведро, которое использовали все, кому не лень, Говорю эти слова и только сейчас применяю субкубус для дальнейшего развлечения. Слыша стон удовольствия, снова начинаю говорить. Да тут у нас кто-то кайфует от того, что ее насилуют. С довольной насмешкой протянул я. Ах, не, неправда. Ах, отвечает стонущая женщина. Что именно? Все, ах. Кончая от моего проникновения в матку, пытается ответить она. Говорит та, кто кончила от того, что в ее матку зашел член без ее одобрения. Продолжаю веселиться я, издеваясь над ней морально. Но походу пора переходить к другим, несколько более активным, видам веселья. Эта кукла уже туго соображает. Загнав до конца член, кончаю, отчего женщина снова испытает оргазм, запрокидывая голову. Отходя на шаг от стола, тяну Риту за собой. Да, такой я ее вижу впервые. Растрепанные волосы и потрепанный вид с помятой одежды, а дальше будет только хуже. На колени. Пора научить тебя правильно применять твой острый язычок. Поправив привычным движением очки, женщина медленно опускается на колени и начинает осторожно облизывать ствол по всей длине, уделяя внимание и яйцам под ним. Я смотрю, ты в этом опыт имеешь. Спустя какое-то время говорю Рите, пока она медленно двигает головой взад и вперед, пытаясь углубить проглатывание. Но мне этого мало. Поднимаю ее за подмышки и сажаю на стол, отдаю замешкавшейся женщине команду ложиться на спину лицом ко мне. Кто-то сильно увлекся изначально неприятным процессом. Свесив голову, скитер широко открыла рот, помня, что я говорил в начале. Пройдя половину пути, увидел, как мой член выделяется в ее горле и каждое движение видно. Такое без суккубуса женщины не выдерживают. Хорошо, что я его нашел в том мире. Смерти я женщинам точно не желаю. Освободив грудь Риты от блузки и грубо смяв, использую ее для опоры. Через пару движений на всю длину, ее начинает колбасить от недостатка кислорода, точнее ей так кажется, ведь заклятие работает как и положено, но инстинкт требует свое и она пытается высвободиться из-под меня. В ответ на это только наращиваю силу толчков и их скорость. Через небольшой промежуток времени женщина перестает совершать попытки вырваться и пытается двигать головой в такт движением, но в ее положении это непросто. Втянулась сучка. Больше я с ней не сдерживался, используя на всю. В кабинете не осталось ни одного места, на котором бы я ее не трахал. Разработка задницы Риты прошла без особых интересностей, она даже не особо кричала и подставляла свою дырку сама. Сейчас она, сидя ко мне лицом, скакала на мне и наслаждалась анальным сексом, а я лежа созерцал вид распаленной женщины. Уже был вечер, а это значит, что пора заканчивать. Поэтому, вогнав член полностью Рите взад, кончаю глубоко внутри. Приведя в порядок кабинет и себя, мы двинулись к двери. О том, что тут было, можно было судить уже только по усталой журналистке и ее общему растрепанному виду и синякам, которые уже образовались и слегка виднелись по всему телу на оголенных участках кожи. Одежду из состояния изорванной тряпки, которой та стала после моих действий с участием плетки, она восстановила мастерски. Печать на столе, можешь писать то, что хочешь, как и раньше, я не собираюсь тебя контролировать, буду только подбрасывать материал, когда в этом будет необходимость, говорю все больше удивляющейся Рите, которая уже думала, что сегодня ее ничего не удивит после того, что с ней случилось, и решаю добить, видя ее лицо. И да, если есть материал по моему прошлому, то можешь продолжать писать статьи и строить свои догадки, но не переходи грань. О, и еще, сегодняшнего интервью не было. Спасибо, мистер Поттер, говорит с хищной улыбкой журналистка. До встречи, Рита, и с этими словами я выхожу из кабинета. Когда дверь закрылась, женщина осела в ближайшее кресло. Ее дрожащие ноги не могли удерживать ее в вертикальном положении. И что это было? Рита откинулась на спинку кресла, скривившись от боли и еще шире расставив ноги, чтобы уменьшить боль внутренних мышц. Она хоть и устала, но пыталась анализировать сегодняшний день со всех сторон. Ей хотелось понять, с какого момента все пошло по тому месту, которое сейчас болит больше всего, и которое до сих пор приоткрыто и еще не скоро примет первоначальный вид, если вообще примет. Но она никак не могла уцепиться за мысль, которая ускользает и все выглядит так, как и должно быть. Пока женщина была в задумчивости, ее рука бессознательно оказалась под ее юбкой. Тонкие пальцы уже вовсю игрались с горящей киской, которая до сих пор ощущала монструозный ствол, который ее покорил. В сознание она пришла после очередного оргазма, после чего бессильно развалилась в кресле. Рита не хотела признаваться даже себе, что стала секс-куклой для этого мужчины. Ее сознание отстаивало свои права, но тело уже сдалось, и журналистка признала, что надеется на то, что ее нынешний куратор при встрече наедине будет обращаться с ней так же, как и сегодня. Что я могу сказать по поводу всего этого? В этом мире уже все идет не так, как я думал, хоть и все вроде в плюс, но, тем не менее, это четко показывает, что от книг и фильмов тут только сюжетный каркас. Месяц до поезда в школу прошел очень насыщенно, и лично для меня прошло намного больше, чем месяц. Насколько не знаю, так как слишком часто я пользуюсь временными барьерами. Кстати, насчет них, они оказались не столь безобидны, как мне ранее думалось. Во-первых, в том месте, где их используешь, просаживается магический фон и там сложнее использовать магию, но это и понятно, надо же барьеру получать подпитку на свое существование. Второе, из-за игр со временем изнашивается организм, хотя питательные зелья и помогают, но это лишь временное решение. Ну и последние скачки возраста на момент снятия барьера бьют по мозгам. На мне это сказывается понятно чем, повышенной жестокостью и неуемным либидо. По этим причинам я решил свести к минимуму их применение, пока не решу эти проблемы. Без последствий можно пользоваться только для защиты, не включая дополнительные функции. Время до школы я отвел на то, что решил освежить свои воспоминания по магии и перечитывал книги из библиотеки. Это дело, конечно, не на один месяц, а то и год, но я не спешу, у меня еще 7 лет впереди. Сейчас основное – вбить наиболее важные рефлексы в новое тело, отточить боевые заклятия в новой энергосреде и понять, как действуют некоторые специфические заклятия. Конечно, непростительными я не баловался, авада мне не нужна, империя я признаю бесполезным, а Круция пока нет желания на ком-то применять, хотя уже есть мысли, как его модифицировать. Еще темами, которым я уделял время, были разработка новых и анализ имеющихся у меня артефактов. Вопрос с метаморфизмом вызывал много проблем, просто так его не освоить. Нет, конечно, изменить цвет волос, форму зрачка и другие мелочи возможны на голой силе, но это невыгодно по затратам и результату. Частично можно решить проблему через соединение магии внутри себя, но это опасно и чревато проблемами. Можно пойти путем магии крови и попытаться влиять на свой геном. Для обоих методов нужен полноценный метаморф для получения образцов крови и энергии. Есть и еще один неочевидный путь, это анимагия. Анимаг меняет свое человеческое тело на животное, в процессе меняя многое внутри себя. На основе этих трансформаций можно пойти дальше и развить подобие метаморфизма. Но сейчас я не готов идти ни одним из этих путей, да и что-то мог упустить из виду. На другое исследование меня натолкнула мысль в секс-шопе, когда я разглядывал затраханную Мию. Конечно, можно забить и развлекаться с ними по очереди, или просто забыть и не париться. Но, во-первых, женщинам явно лучше, в моральном плане, не с игрушками развлекаться, да и моя жадность с похотью бьют в голову. С какой стороны подступиться к вопросу я не знал. Мысль о разделении тела была первой и очевидной, но как это сделать и как контролировать копию, получая все ее ощущения, это та еще дилемма. Отложив мысли на этот счет, пытался разобраться в оставшихся неопознанных артефактах. И вот в одном из них и было найдено решение. Прим автора. Да, рояль, как и предупреждал, что пустые артефакты для этого и остались неопознанными, чтобы подкидывать рояли. Артефакт выглядел как каменный свиток, свернутый в толстую трубку с неясными иероглифами и закорючками по всей поверхности. Сейчас я пробовал один из последних известных мне методов анализа. Простейшие заклинания из магии крови, но в целом не слабые. И вот, когда артефакт оказался в облаке крови, он распался на пыль, смешиваясь с кровью, после чего облако получившейся смеси впиталось в вытянутую для его контроля руку и я потерял сознание. Последней мыслью было то, что этого не должно было случиться. Когда я очнулся, то ощущения у меня были как после перепоя и хорошей кулачной драки, но зато во мне была куча новой информации. К сожалению, большая часть была бесполезной, так как представляла собой методы использования неизвестной мне энергии. Но была парочка полезных кусков, связанных с подходящими мне энергиями, которые работают в этом мире. В одном куске информации был простой контроль тела, позволяющий увеличивать прочность, повышать выносливость и контролировать объем. Это станет прекрасной основой для моих исследований в метаморфии. Ну а второе, это то, что нужно уже сейчас. Эта техника, заклинание или чем оно там является, позволяло копировать тело и сознание. Тело создавалось из магии при помощи трансфигурации. Также все тела объединялись ментальной связью и хоть и имели автономность и могли действовать сами, имели и прямое управление. Еще связь позволяет на выбор либо получать все ощущения сразу, так сказать, в прямом эфире, или же после развеивания клонов. Первый, кто опробовала двойное проникновение, была Петуния, и, по-моему, была не особо этому рада. Да, загонять женщин таким образом будет несложно. Количество клонов зависит от твоего желания и насколько у тебя хватит сил создать их трансфигурацией. Не знаю, сколько точно прошло времени, но по ощущениям не меньше нескольких месяцев, а то и полугода. Почти все время использовались барьеры, которые увеличивали время не меньше чем в 4 раза, да и пару раз даже полная остановка времени была. Естественно, все это время я, кроме развития, отдыхал, захаживая к знакомым понатягивать их дыры. Пару раз даже посещали секс-шоп, в котором кроме Миу Джессики работали еще 3 девушки, одну из которых в день нашего знакомства она и замещала. Ну, то, что опробованы были все, говорить не стоит, и без слов понятно. Мия была особо рада моим посещениям, а особенно тому, что ее всегда сношали во все отверстия одновременно клоны и я. Других девушек я тоже особо не жалел. Крити в гости заходил еще 2, чтобы одобрить ее статьи. Как и ожидалось, она продолжила себя вести так, как и всегда, ее работы были крайне скандальны. В последнее посещение познакомился и с другими своими подопечными и, на удивление своей шизе, не натянул ни одну. Прим автора. Хазе, стоит ли добавить описание журналисток сейчас или потом, при необходимости? Ну, если вспомнили Аскитер, то вспомним и о второй участнице из списка прошлого Гарри, ну и у меня заодно она в желанных персонажах значится. Флешбэк. За неделю до отъезда в Хогвартс, отдыхая после тренировки, я вспомнил, что забыл об одной интересной случайной встрече. Хорошо, что вспомнил сейчас, а не в школе, там бы уже было не до нее. Решаю исправить упущение и встретиться с леди Малфой. Для реализации встречи нужно вытащить ее из поместья, а для этого я решил воспользоваться помощью домовиков. Да не только Софи, моей домовой, я вспомнил и про домовика Малфоев и попросил свою домовушку его привести. С Добби я договорился легко, тут он оказался более адекватным, но настолько же помешанным на помощи Гарри, то есть мне, как и в каноне. Узнав от Добби, что Нарцисса в поместье одна, а Люциус с дочкой вернутся из поездки за границу только через пару дней, решил действовать. И да, я тоже долго ржал, что Драко тут Дарья, не повезло девочке, так бы может я и не стал мстить Драко за попорченную кровь в другом мире и ограничился только его матерью. А так обработаю, когда повзрослеет, так же, как и мать. Не став откладывать дело в долгий ящик, отправил Софи за женщиной, а то, что был поздний вечер или то, что она будет против, я не парился, ведь закладки в ней развернуты на полную и уже давно. Нарцисса не знала, зачем она позволила себя перенести, но она чувствовала, что так надо. Сейчас она стояла напротив молодого парня, еще подростка, и отвечала на его вопросы автоматически. У нее появилось чувство, что она сделала самую дурную и опасную вещь в своей жизни. Вопросы были глупыми и неприемлемыми, касающимися ее личной жизни и ее тела. Она себя не понимала, почему она так спокойно и честно рассказывает о столь постыдных вещах чужому человеку. И мало того, само ее тело горит огнем от возбуждения, ее соски уже окрепли и с каждым вдохом, которые становились все чаще, терлись о ткань бюстгальтера, который ужимал размеры бюста, а киска уже была полна влаги. И тут ее осенило. Она слишком давно была без мужчины. Да и вообще, была, это громко сказано, всего один раз для зачатия дочки, да и то недолго, а после этого к ней муж даже не притрагивался. Нарцисса больше не боялась, она приняла решение и теперь, что бы ни случилось, будь что будет, она позволит этому парню сделать со своим телом все, что он хочет. Слишком сильно последний месяц непроходящего возбуждения на нее повлиял. Да, слишком мощно я ее тогда жахнул из-за спешки. Не знаю, как и насколько сильно извратили ее мои закладки, но на вопросы она сейчас отвечает как робот, то есть безэмоционально. Хотя нет, эмоции присутствуют, но лишь внутри, начиная от страха и стыда, до похоти. Вопросы – это бред, что рождает мой воспаленный мозг, а нужны, чтобы у меня было время рассмотреть ее реакцию и поведение, да и в принципе внешность оценить. Ну, скажем так, этот мир, как и киноделы, в канон не попал с ее образом. Хотя этот вариант мне нравится больше. Высокий рост, наверное, 1,02 м, с учетом, что я 1,80 м, она на голову выше, и каблуки тут явно ни при чем, у чистокровных они не в почете. Ладная фигурка, почти песочные часы с объемом груди около 6 ф, но не удивлюсь, если тут ситуация как с Малкин, попка тоже выделяется, но меньше и аккуратнее, здесь ситуация почти как с Лизой. Большего из-за одежды сказать сложно, лицо явно не соответствует возрасту, на вид ей около 20-25, а по факту 35. Форма лица слегка вытянута и подчеркнута скулами, аккуратный, но слегка крупноватый носик, ротик был широкий, но аккуратный, с пухлыми губками, и голубые глаза. Что касается волос, как и заметил ранее, они блондинистые с длиной по пояс и очень густые, а вот прическу я нормально не опишу, но все же попробую. Большая часть волос откинута назад, а спереди, из-под челки, идут две тонкие косички, которые проходят по бокам за ушками и соединяются на затылке поверх основного массива, сдерживая его, только за спиной идут не толстой косой до середины спины. Одежда, как я и ожидал, была строгой. Длинное темно-зеленое платье в пол с рукавами ниже локтя из тяжелой ткани. Юбка была не широкой, но свободная и от пояса собиралась в складки, будто волны. Талия была зажата корсетом, верх которого удерживал и слегка приподнимал объемную грудь. От середины груди начинался вырез, который был с пуговками, плотно застегнутыми до горловины, которая прятала шею женщины. Также от середины груди начиналась вышивка цветочного орнамента, уходя на плечи и дальше по спине до корсета, она была того же цвета, что и платье. Руки женщины украшали кружевные черные перчатки, чисто декоративный элемент. Ну а туфли и белье были спрятаны под платьем так, что сразу не видно, но побуду читером и опишу увиденное позже. Туфли, как и ожидалось, на взгляд мужчины, в этом не разбирающегося, были обычные и с каблуком 2-3 см. Также присутствовали чулки почти до самого паха, такой длины я еще не видел, с поясом и ремешками, чтобы их поддерживать. А вот трусиков, как ни странно, не обнаружилось. Ни панталон, ни магловских вообще никаких, и чисто выбритый лобок. Черный лиф был вполне обычным, сделанным из грубой ткани. В общем, весь ее облик воплощал аристократичность, даже цвет кожи был очень бледным. Весь разговор леди Малфой спокойно стояла в центре комнаты, сложив руки перед собой в замок в области паха. В процессе разговора начал обходить ее вокруг, чтобы осмотреть. Закончив говорить и, наконец, остановившись снова перед ней, заметил, как тяжело вздымается ее грудь и приоткрыт ротик. Взявшись обеими руками за ее дойки, хотел оценил тяжесть и мягкость, но жесткий лиф этому не способствовал. На колени, приказываю даже немного грубо.